Пол решил не придавать никакого значения этому инциденту. Он уселся в кабинке с плотным коротышкой, а Финерти отправился за новой порцией спиртного. «Как ваш сын?» — спросил Пол. «Сын? Доктор, ах да, конечно, мой сын. Вы говорили, что собираетесь поговорить с Мэттисоном относительно него, не так ли?» «Так что же сказал старина Мэттисон?» «Я его еще не видел. Как-то случай не подвернулся». Человек покачал головой. «Мэттисон, с этой холодной внешностью скрывается ледяное сердце. Да теперь уже нет необходимости разговаривать с ним. С моим мальчиком все утряслось». «В самом деле? Очень рад слышать». «Да, он повесился сегодня утром на кухне». «Господи!» «Да, я передал ему все, что вы мне сказали вчера, и это было настолько безнадежно, что он сдался. Это ведь лучший выход. Нас здесь слишком много. Выпьем. Вы проливаете свое виски». «Что здесь происходит?» — спросил Финерти. «Да я рассказывал доктору, что мой сын не видел причин оставаться в живых и сдался сегодня утром на шнуре от утюга». Пол закрыл глаза. «Боже мой, какой ужас!» Человек посмотрел на Пола со смесью замешательства и раздражения. «Вот тебе и раз. И какого только черта я делаю это? Выпейте, доктор, и возьмите себя в руки. У меня нет сына, и вообще никогда не было». Он потряс руку Пола. «Вы слышите меня? Это я так просто». «Тогда почему бы мне не расколоть вашу дурацкую башку?» — сказал Пол, приподнимаясь с места. «Потому что ты уже засел здесь как клин», — сказал Финерти, толкая его обратно на место. Он придвинул к ним стаканы. «Простите», — сказал человек в очках Полу. «Мне просто хотелось поглядеть, как работают мозги у сверхчеловеков». «Каков показатель вашего интеллекта, доктор?» «Это есть в списках. Почему бы вам не сходить и не поглядеть?» «Да, это действительно было в списках. Показатель интеллекта каждого, измеренный национальными стандартными всеобщими классификационными испытаниями, вывешивался публично в Айлиуме, в полицейском участке». «Ну что ж, продолжайте», — кисло сказал Пол. «Поэкспериментируйте надо мной еще немного. Мне это страшно нравится». «Вы выбрали неудачные подопытные животные. Если вы собираетесь узнать, что представляют собой те, что по ту сторону реки», — сказал Финерти. «Это странный парень». «Вы ведь тоже инженер?» «Был, пока не ушел». Человек изумился. «Знаете, это ведь проливает свет на многое, если только вы меня не разыгрываете. Значит, имеются и недовольные, так?» «Пока мы знаем двух», — сказал Финерти. «Знаете, я в некотором роде предпочел бы не встречать вас. Намного спокойнее думать об оппозиции, как о простой, одноликой и абсолютно неправой массе. А теперь мне придется засорять свое мышление исключениями». «А к кому же вы самого себя причисляете?» — спросил Пол. «Надгосударственный Сократ, что ли?» «Фамилия Лэшер. Преподобный Джеймс Джордж Лэшер. Р-127 и ОН-55. Священник из корпуса реконструкции и ремонта». «Первый номер? Номер протестантского проповедника. А что означает второй, этот ОН?» — спросил Финерти. «Общественные науки», — сказал Лэшер. «Цифра 55 обозначает магистр антропологии». «А что делать антропологу в наши дни?» — спросил Пол. «То же самое, что делает и сверхкомплектный проповедник. Он становится общественным деятелем.